возлюбленный Бой как символ черного цвета. В какой-то момент связь Коко и ее Боя трещит по швам. Артур Кэппл знакомится с герцогиней Сазерленской. Он встретил красавицу среди сестер Милосердия. Как и многие ее соотечественницы, молодая дама занималась организацией службы помощи раненым. Как оказалось, еще прежде он приметил ее в Лондоне. Звали девушку Диана Листер, урожденная Рипслстейл. Дочь и невестка лордов, она овдовела, едва выйдя замуж. Ее судьба и бросающаяся в глаза кроткая нежность взволновали душу Боя. Он официально предложил ей руку и сердце и тут же получил согласие. Сделавшись женихом Дианы, он вошел в высшие круги британского истеблишмента. К тому же он получил назначение политического секретаря британской секции Большого межсоюзнического совета в Версале. Весной 1918 года Бой встретился с Коко. Позже она признается друзьям. «Прежде чем он сказал слово, я все уже знала сама». Едва за ним затворилась дверь, как она бросилась на подушке выплакивать свое горе. Свадьба Артура с Дианой состоялась в октябре 1918 года у одного из ее знатных родственников, шотландского аристократа лорда Лавата, в домовой капелле замка Бафорт, графство Инвернес. То был типичный английский замок, каким его воспринимает каждый любитель старинных романов о рыцаре Львиное Сердце. Она более не жила в Париже. По настойчивой просьбе Боя Коко сняла виллу Миланес, непосредственной близости от Мальмезона и пруда Сен-Кукуфа, но откуда открывался чудесный вид на столицу. Отправляя многолетнюю любовницу из Парижа, хотел ли он тем самым избавиться от стеснявшей его теперь женщины или желал посещать ее в полной тайне? Последнее предположение ближе к истине. С одной стороны, у него теперь будет законная супруга, с помощью которой он полноправно утвердится в высшем обществе. С другой, обожаемая митресса, отношения с которой останутся в точности теми же, что и в прошлом. Трудно представить себе более практичное решение проблемы. В парке нового жилища Коко вовсю цвели розы и лилии. Не этот ли аромат ляжет в основу знаменитых духов «Шанель номер 5»? В апреле 1919-го законная жена Кэппела подарит своему мужу дочь. Крестным отцом малышки станет сам Клемансо. А вот «Шанель» не могла подарить Боя малыша. Причиной того был аборт, который она сделала еще в Мулене в ужасных условиях, что привело к непоправимым последствиям. В том же 1919-м летом младшая сестра Габриэль Шанель, 33-летняя Антуанетта, выходит замуж за бравого аса британских воздушных сил Оскара Эдварда Флеминга, который был младше своей избранницы на 8 лет. Свадьба состоялась в Париже. Свидетелями Антуанетты были Артур Кэппл и жених подруги тетушки Адриен Морис де Нексон. Вскоре после свадебной церемонии молодожены уехали в Канаду. Чтобы занять сестру делом и дать ей средства к существованию, Шанель поставляет свои наряды в Канаду. Но дела, любовные и коммерческие, шли под откос. Мечтающая вернуться во Францию, доведенная до отчаяния, несчастная Антуанетта по уши влюбляется в 19-летнего аргентинского студента, появившегося в стенах их дома. Оставив Оскара, Антуанетта, покоренная экзотическим шармом молодого аргентинца и его превосходным умением танцевать танго, она решается ехать с ним в Аргентину. В канадском Виндзоре супруга Флеминга пробыла всего 10 месяцев. Идиллия с аргентинцем оказалась еще короче. В итоге Антуанетта оказалась одна в чужой стране без гроша в кармане. Но сестра и на этот раз пришла ей на выручку, выслав деньги и снова поручив ей возглавить представительство дома Шанель, на сей раз в Южной Америке. Но спустя несколько месяцев Антуанетта уйдет из жизни при неразгаданных до сих пор обстоятельствах. Антуанетта покинула мир в 1920-м. Еще ранее, в 1913 году, не стала Джулией. Из трех сестер Шанель на свете осталась одна Габриэль. Но на этом ее испытания не закончились. 22 декабря 1919 года, вилла Миланес, 4 часа утра. С неожиданным визитом прибывает друг Шанель Леон де Лаборт. Он приехал сообщить о несчастье, случившемся с капитаном Кэпплом. Вот показалась Габриэль, одетая в белую пижаму. Силуэт подростка, юноши, закутанный в атлас. Она, обычно скрытная в своих эмоциях, на сей раз была не в силах скрыть страдания. У нее из уст не вырвалось ни слова, ни крика, из глаз не скатилось ни единой слезинки. Она буквально окаменела. Оказывается, Бой ехал со своим шофером в Канны, где его ждала жена, чтобы вместе отметить Рождество. По дороге лопнула шина, и автомобиль на всем ходу полетел в кювет. Шофер отделался легкими ранениями, но Артур, у которого был проломлен череп, скончался на месте. Коко тут же требует, чтобы Лаборт отвез ее туда, немедленно. Они прибыли в Канны. Несмотря на долгую дорогу и усталость, перекинувшись несколькими репликами с сестрой Боя Бертой, она просит отвезти ее одну на место катастрофы. Свидетелем был лишь шофер. Габриэль обошла вокруг искореженного металла, прикоснулась рукой к обожженному железу. Затем села на обочину и, повернув лицо к стоящему над горизонтом солнцу, зарыдала. Теперь, когда Коко перенесла очередной удар судьбы, но не утратила силы духа, она решает расширить свои мастерские и с новым рвением и силой приступить к работе. Осенью она переезжает в дом номер 31 по Рю Камбон. С тех пор дом 31 станет храмом фирмы «Шанель», являясь таковым и по сей день. Габриэль становится также владелицей роскошного темно-синего Роллса с обитой черной кожей салоном. Черный цвет, тень и строгость и здесь останутся ее маркой. И это в области, где царствовали веселые цвета – красный, синий, зеленый, канаречно-желтый. Это с ее легкой руки пошла мода на черные кузова автомобилей. Она и в этой области станет законодательницей представления о высшем шике, как за несколько лет до того стала законодательницей мод от кутюр.